Я даже начинаю жалеть, Кейт, что в последнее время мы с тобой так редко видимся», — тихо проговорил Том, отпустив наконец мои запястья, и сделал шаг назад. «Мне не хватает общения с тобой сейчас, я рассказал тебе об этом, и в голове стало так чисто, так упорядочено. Я понял, что сделал и зачем, я до конца осознал это. Ты даже не представляешь, как я ценю то, что могу настолько откровенно говорить с тобой. Пожалуйста», — нервно сглотнув, прохрипела я, и он тихо рассмеялся. «Вряд ли ты скажешь, обращайся еще, Том, я прав», — я кивнула в ответ, а Том добавил: «Ты справишься, тебе хватит сил переварить это, а я буду паинькой и постараюсь держать себя в руках весь этот год, чтобы еще больше не расстраивать тебя. Знаешь, сегодня днем ты была такой веселой, все бы отдал, чтобы оказаться на месте того поваришки, который способен вот так легко рассмешить тебя. Я так не умею. В моей жизни смеха нет, есть место только усмешкам, пропитанным горечью, но когда ты рядом со мной, мне легче это пережить. Прости, что вывалил все это на тебя, но ты должна была это узнать, понимаешь?» «Да», — словно в трансе ответила я, и он, печально улыбнувшись напоследок, взмахнул волшебной палочкой, отчего у меня на столе появился стакан с водой, и наконец оставил меня одну. А я, вытерев слезы, полезла в чемодан, чтобы найти пузырек с апатией и спать спокойно хотя бы сегодня, пока находилась в состоянии аффекта. А смех, только недавно появившийся в моей жизни, опять исчез без следа. Примечание. Хотела написать флафную главу, чтобы сделать небольшую передышку для читателей, но не умею я писать флаф. Не умею. Не могла я не заикнуться про это кольцо, а там полезли родственники и опять стекло. В общем, простите меня, и в ближайшее время стекла вроде как не ожидается, будет та самая передышка. В общем, как-то так. Глава 15. Секрет. А во, Кейт, что с тобой? — удивленно воскликнул Димон, когда я зашла на кухню в 7:30. Несмотря на то, что я все-таки выпила на ночь воду с апатией, безысходность из взгляда никуда не делась, а только усилилась. Для меня было ясно как божий день, что направить такого, как Том, на правильный путь у меня не получится от слова совсем. А самое противное открытие, которое я сделала, обдумывая сказанное мне накануне, это то, что я и не хотела делать это. Все, что я хотела, так это то, чтобы последний наш с ним год пролетел как можно быстрее, и мы расстались, как в море корабли. Нет, я понимала его, я, черт возьми, понимала, как тяжело ему было прожить до 17 лет в каком-то подобии глухой изоляции, без единой живой души, которой он мог бы довериться. Мне было его жаль. Том был всего лишь заблудшей душой, которую мир завел совсем не туда и научил совсем не тому, чему должен был. Но еще одну порцию подобных откровений мне было не выдержать. У меня не было ни сил, ни желания учить его чему-то хорошему, да и он сам не хотел этого. Было видно, что Том уже определился с целями на жизнь, а все, что оставалось мне, это терпеть, а потом забыть все как страшный сон. Такими были уже мои цели на ближайшее время, и отступать от них я не собиралась. «Ничего», — сглотнув, ответила я, натянуто улыбнулась и подошла к вешалке, на которой висел мой фартук. «Просто всю ночь снились кошмары, вот и все. Да уж удалась экскурсия», — присвистнул Димон, неотрывно следя за каждым моим действием. «И что там с тобой делал этот индюк в своем министерстве, что тебе всю ночь снились кошмары?» А, усмехнувшись подобному вопросу и подобным выводам, я подошла к небольшому фарфоровому кофейнику, из которого шел неповторимый запах кофе, и налила себе небольшую чашечку, чтобы как-то продержаться на ногах весь оставшийся день. «Ничего не делал, Дим», — сделав глоток кофе, ответила я, а на кухню вошел Морган, вставший явно не с той ноги. Экскурсия была замечательной, а Фаули был крайне дружелюбен. «Я просто впечатлительная личность, и я не знаю, в темноте мне постоянно что-то кажется, вот я и напридумывала себе каких-то монстров. Не бери в голову». «Ясно», — легко улыбнулся мне Димон, а Морган проворчал: «А, явилась, предательница. И зачем тебе здесь крутиться, а, если у тебя теперь такие друзья? Или этот Фаули завербовал тебя, и ты теперь его маленькая шпионка и будешь писать на меня доносы после смены?» «Да, брось, Морган», — усмехнулась я его ворчанию и, подойдя к нему, крепко обняла. «Разве я могу писать доносы на своего любимого дедушку, которому в последнее время не здоровится, а? Да кто тебя знает, проходимка», — буркнул Морган, но по его тону было заметно, что он уже начинал оттаивать. «Ты меня знаешь», — без капли иронии ответила я, отстранившись от него. «И ты знаешь, что я не могла отказаться. Для Тома того парня, у которого в подружках дочка Фаули, это все очень важно. А я не хотела его подставлять, мне еще целый год с ним учиться, он мне такую веселую жизнь устроил бы, если бы я начала отпираться. Он теперь староста школы. Прости». Старик Морган пристально посмотрел на меня с минуту, а потом махнул рукой и благосклонно протянул. «Ладно, чего уж там, таких букашек, как ты или я, все равно слушать никто не будет, так что не хочу портить настроение. Лучше приберись как следует в зале, вчера полдня мне пришлось возиться с посетителями. Какой кошмар, так и хотелось съязвить мне, но вместо сарказма я уже более искренне улыбнулась и, взяв в руки тряпку, пошла в основной зал приводить в порядок столики перед приходом гостей. Все-таки каким бы брюзгой ни был старик Морган, но в компании его и Димона мне становилось легче. Сама неповторимая атмосфера гиппогрифа, бывшая противоположностью унылому приюту, дарила легкость душе, заставляя черные тягучие пятна грусти и печали исчезать. Это было подобно той неповторимой свежести, которая бывает только после сильной майской грозы. Буря, отшумев, смывает все плохое, что накопилось за осень, зиму и весну. Воздух становится необычайно четким, позволяя разглядеть все до мельчайших деталей, а запах озона после разряда молнии опьяняет. Вот так же себя чувствовала и я. После бури, разразившейся вчера от этих откровений, я как будто очистилась, придя в поистине светлое место и к поистине добрым людям. И в этот момент мне было бесконечно жаль Тома, ведь ему подобных ощущений было совершенно точно уже не испытать. Наверное, он испытывал что-то подобное от наших с ним разговоров, и именно они были для него тем состоянием после бури, ощущением очищения, но моего запаса прочности точно не хватило бы на все его откровения, и он это понимал. За остаток лета я почти не видела своего соседа по приюту, но почти не значит совсем. Два или три раза он все-таки приходил в кафе в обеденное время, чтобы выпить кофе и немного перекусить, иногда в компании вездесущей Элеоноры, на скулы которой Димон так и пускал слюни, а иногда и один. Но наши разговоры с ним не выходили за рамки дежурных «добрый день, как дела, спасибо и пожалуйста». И только необъяснимая тоска, мимоходом мелькавшая в угольно-черных глазах, могла сказать больше, чем все слова на свете. Невероятно, каким же он все-таки был противоречивым человеком, вызывавшим у меня абсолютно противоречивые эмоции. Но лето постепенно закончилось, и пришла пора возвращаться домой. Старик Морган выполнил свое обещание платить мне каждую неделю по 2 галлеона, так что к школе в этом году я была вполне готова, имея на руках уже ощутимые излишки, придававшие твердости будущему. И в этот раз мы с Морганом и с Димоном прощались чуть ли не со слезами на глазах. Но все знали, что следующим летом я вернусь, а Димон обещал периодически писать мне и в течение года, поэтому разлука была не такой болезненной, как это казалось поначалу. Но она, несомненно, была пропитана тянущей грустью, какая возникает от мысли об уходящем лете и всем, что в нем было. Мне не составило труда найти 1 сентября на платформе 9 Ханну, и мы уже вдвоем принялись рыскать по поезду в поисках свободного купе, которое нашлось в самом хвосте состава. И только поезд тронулся, а мы вместе с Марго и Дафной, подругой Ханны с Гриффиндора, с удобством расположились на сиденьях и собрались как следует обсудить прошедшее лето, как в дверь купе постучались, а затем на пороге появился новый староста школы собственной персоной. «Кейт, ты не уделишь мне несколько минут?» – вежливо, но все же настойчиво произнес Том, уже переодетый в новенькую школьную форму с нашитым значком старосты школы. А я вздохнула, выразительно посмотрела на Ханну, отчего та сразу поджала губы от еле сдерживаемого смеха, а затем встала со своего места и вышла в проход, по которому все еще сновали студенты, не нашедшие себе свободных мест. Том, дождавшись, пока двое мальчишек на курс старше меня пройдут с тяжелыми чемоданами мимо нас, мягко взял меня под локоть и повел в какое-то подобие вагона для багажа, в котором была навалена куча коробок и даже стояли клетки с совами и другими птицами. Впустив меня, мой проводник захлопнул за нами дверь, а я вопросительно уставилась на него, совершенно не понимая причин нахождения здесь. «Мне нужно поговорить с тобой, Кейт», — пояснил он, а у меня от одной этой фразы сжалось сердце и нервно задергалась бровь. «Только не говори, что ты за лето кого-то еще», — так и хотелось воскликнуть мне, но Том, заметив отчаяние на моем лице, только засмеялся и сел на один из больших ящиков. «Ладно тебе, Кейт, не все разговоры со мной настолько плохи». Но я лишь поджала губы и крайне красноречиво посмотрела в ответ, так что он с улыбкой добавил: «Прекрати так смотреть на меня, я бы и вовсе не трогал тебя сегодня, но мне нужно поговорить с тобой до того, как этот поезд приедет в Хогвартс. И что за необходимость такая?» Недоуменно поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «Раньше ты не стеснялся говорить со мной в стенах школы, или ты боишься, что твоя драгоценная Элли узнает о тебе что-то такое, после чего бросит тебя? А нет, наверное, ты боишься, что она по нашим перешептываниям все-таки догадается, какой ты извращенец в душе и что влюбился в меня, 13-летнюю девочку, ребенка, по сути». Я угадала. Том от моих слов уже в голос рассмеялся, а потом самоуверенно проговорил: «Ты не ребенок, Кейт, не забывай это», но его щеки слегка покраснели, что только добавляло красоты этому мужчине. В общем-то, ведь зимой ему уже стукнет 18, и он вполне выглядел на этот возраст. Хотя я уже и не против того, что Элли прозреет и поймет все наконец, я абсолютно не знаю, что мне с ней делать. «И ты привел меня сюда, чтобы обсудить именно этот вопрос?» — подняв бровь, уточнила я, так как в товарном вагоне было холоднее, чем в пассажирских, и менее уютно. «Слушай, я и сама понятия не имею, что тебе с ней делать, потому что ты уже слишком заигрался, и я более чем уверена, что ей весь этот год будут сниться по ночам белые платья и свадебные колокола. А нет, только не это», — с показным отчаянием протянул Том, закрыв ладонью лицо, а я так и удерживалась от смеха. Том же быстро заметил произведенный им эффект и довольно улыбнулся, мигом смутив меня этим, отчего пылали уже мои щеки. «Кейт, честное слово, если я и боюсь чего-то больше темноты, так это женитьбы. Ты только посмотри, мой пульс участился в два раза». Он демонстративно положил два пальца на запястье, а я не выдержала и все-таки тихо рассмеялась. «А особенно на Элли, она сведет меня в могилу своей безудержной болтовней. Ты сам виноват в своих бедах, Томми», — со смехом ответила я. «Если Элли позовет меня подружкой невесты на вашу свадьбу, то можешь не сомневаться, я сразу соглашусь. А еще посоветую ей украсить все ярко-желтыми цветами. Насколько я помню, ты очень любишь этот цвет». «Да, лично буду расставлять вазы и составлять букеты, ты даже представить себе не можешь, какое это будет удовольствие для меня. И я даже попытаюсь поймать букет невесты в нужный момент. Должно же и мне повезти когда-нибудь в конце концов». «Какая же ты бессердечная стерва, Кейт», — с широкой улыбкой протянул Том. «Злая бессердечная стерва, в которой нет ни капли жалости». Но я открыто смеялась его обвинением, а он, наклонив голову на бок, будто наслаждаясь моим смехом, уже более спокойно произнес: «Но поговорить с тобой я хотел не на эту тему, Кейт. Мы обязательно вернемся к ней в школе, Элли точно не станет нас подслушивать, а ты, я более чем уверен, все-таки поможешь решить мне эту проблему. И о чем ты тогда хотел поговорить со мной именно здесь?» Немного успокоившись, спросила я, опять вдруг почувствовав какое-то подобие беспокойства. Том уже без улыбки пристально посмотрел на меня, а потом тихо сказал: «Летом я долго думал над этим, Кейт. В этом году нам нужно будет как можно натуральнее играть близких друзей, потому что у стен есть глаза и уши, и, к сожалению, они не всегда только мои». «На что ты намекаешь?» Дамблдор на твоем допросе в июне пришел к определенным выводам, он начал догадываться, что все не так просто, я сразу почувствовал это. И хотя Диппет, Фаули и все остальные свято верят мне, но он, нет. И он точно захочет восстановить справедливость и оправдать этого олуха Хагрида, пояснил он. А мне от одного воспоминания о конце прошлого учебного года стало плохо. Том, заметив перемены в моем настроении, тут же жестко добавил: «И я не собираюсь давать ему такой возможности, Кейт. А ты мне в этом поможешь. Почему я должна помогать тебе в этом?» С неподдельным мучением выдавила я, осознав, что точно не смогу врать одному из любимых учителей. «Потому что ты уже помогла мне», — ответил Том, встав с ящика, а затем подошел ко мне и указательным пальцем легко надавил на мой подбородок, чтобы я смотрела прямо ему в глаза. «Не забывай, Кейт, что ты помогла мне обвинить Хагрида в несчастном случае с Миртл. Без тебя у меня ничего не получилось бы. Ты 2 года помогала мне строить заботливого старшего брата, строить алиби, пусть и не всегда по своей воле, но ты помогала. И сейчас ты тоже поможешь мне. Я понимаю, ты хочешь быть хорошенькой для всех, Кейт, но ты не такая, Я это вижу, и не надо лицемерно притворяться святой. Остался последний год. Все, что мне нужно от тебя, это милые улыбки, публичные разговоры и иногда проводить с тобой время, хотя бы как мы это делали весной, в библиотеке. Ты будешь заниматься своими делами, я, своими, но люди все равно будут видеть нас вместе. Это все, что я прошу от тебя. Я не хочу угрожать тебе в этот раз, так что давай договоримся так. И потом ты уедешь? Хрипло спросила я, понимая, что настолько глубоко увязла в этой липкой паутине, что выбора у меня и не было. А ты хочешь, чтобы я остался? Насмешливо переспросил он, но я сразу отрицательно качнула головой, отчего его усмешка стала отдавать горечью. Что ж, жаль, я еще пока не решил до конца, что буду делать после окончания школы, Кейт, но ты права, скорее всего, я уеду. У меня накопилось слишком много дел во внешнем мире, слишком много планов, чтобы оставаться запертым в четырех стенах. Мне немного грустно от мысли, что ты обрадуешься моему отъезду, но такова жизнь, да, я все понимаю. Том замолчал на минуту, а противоречивость в моей душе только нарастала. Вот же мерзавец, вывернул все так, что я начинала чувствовать вину за то, что жду его отъезда, хотя это он издевался надо мной все это время. Последний год, Кейт, сглотнув, повторил Том, отпустив мое лицо. Никаких приказов, никаких издевательств, ультиматумов, просто игра на публику, так сказать, заключительный акт в пьесе. Ну что, а ты не боишься, что как только ты уедешь, я сразу все расскажу Дамблдору про тебя? Задумчиво спросила я, понимая, что сейчас точно не смогу отказать ему. Выбор был чистой иллюзией, и если я откажусь, то Том все равно найдет способ заставить меня, но уже с жертвами. Слишком много было на кону, чтобы так сильно рисковать. Это будет ожидаемо, усмехнулся Том моему вопросу. Но я не боюсь, потому что ты ничего никому не расскажешь, даже если меня в школе больше не будет. Подумай сама, Кейт, что вы с ним сможете? Ты не знаешь, где находится вход в тайную комнату, а Дамблдор не Змееуст, чтобы открыть ее и призвать Аминту. А если ты резко поменяешь полярности свои показания, то меньшие, что с тобой могут сделать, это поднять на смех, а большие, саму обвинить в убийстве, оно тебе надо. Да, и не придерешься, с отчаянием подумала я, осознав, что сама в том числе загнала себя в этот тупик. А чего ты тогда сейчас боишься? Уже вслух спросила я, не понимая, зачем ему с такими убедительными доказательствами строить еще чего-то. Если мы с Дамблдором все равно не сможем ничего доказать, даже если очень захотим, зачем нам с тобой изображать что-то? Том внимательно посмотрел мне в глаза, усмехнулся и тихо ответил. Потому что я хочу спокойствия. Я устал. За последние полгода я сделал столько всего, ты даже не представляешь, сколько сил у меня это отняло. Я хочу отдохнуть и восстановить силы перед взрослой жизнью. Да еще на носу жаба, и с Элли что-то надо делать, этих забот вполне хватит на целый год. Но если еще и Дамблдор будет преследовать меня всюду со своим противным взглядом и совать длинный нос куда не надо, не хочу тратить умственные ресурсы еще и на него. Мне проще попросить тебя вести себя как прежде, чтобы у него не было повода прицепиться ко мне, чем изобретать колесо, плести козни и выстраивать сложные схемы. Эти силы я планирую направить совсем в другое русло. Несколько минут точно после его продолжительного монолога в воздухе раздавался лишь ритмичный стук колес, позвякивание содержимого ящиков и птичье щебетание. А затем я обреченно выдохнула и сказала: «Если ты придешь ко мне в библиотеку, то я, так уж и быть, не стану тебя прогонять». Том довольно улыбнулся моим словам, а я строго добавила: «И верни меня в купе к девочкам, впереди праздничный пир, которого я ждала 2 месяца, а после разговоров с тобой мне всегда почему-то хочется повеситься где-нибудь в лесу, а не праздновать». «Нет, я не могу допустить этого», усмехнулся он и открыл наконец дверь в товарный вагон, через которую мы и попали сюда. «Так что прошу». Когда мы вернулись в пассажирские вагоны, то все купе были полностью забиты, а в проходе одного вагона нам встретилась миловидная продавщица волшебных сладостей, каждый год ходившая по поезду и предлагавшая купить что-нибудь перекусить. А когда Том подвел меня к двери одного из купе под номером 32, то я усмехнулась и прошептала: «Удачи в обсуждении цветовой гаммы на грядущую свадьбу, тебе очень пойдет желтый цветочек в бутоньерке смокинга. Тебя точно надо поместить в тот справочник по змеям, Кейт, который я подарил тебе на день рождения», с ответной усмешкой шепнул он мне на ухо. в раздел особо опасных и поставить сноску. Очень ядовито, одна капля яда способна убить трех взрослых мужчин. На одного бы хватило, и то было бы неплохо, вздохнула я и, открыв дверь купе, натянула на лицо улыбку, чтобы у девочек не было повода догадаться, о чем мы говорили. Ханна, Марго и Дафна, увидев на пороге меня, даже отвлеклись от развертывания кексов в форме котелков и дружно загадочно улыбнулись, а я села на диванчик и демонстративно закатила глаза. Хотел посоветоваться, как лучше сделать предложение своей ненаглядной, с усмешкой сказала я, но, заметив, что глаза девочек тут же полезли на лоб, быстро поправилась. Шутка, шутка, просто хвастался, что теперь староста школы, да еще кое-что сказал по мелочи. А что у них с Фаули? Нетерпеливо спросила Дафна, а Ханна разломала свой котелок пополам и протянула половинку мне, на что я благодарно улыбнулась и приняла угощение. Моя мама работает в отделе регулирования магических популяций и контроля над ними, и она несколько раз видела их вместе в министерстве. Элеонора чуть ли на шею ему не вешается, мне кажется, не так уж ты и далека от правды, Кейт. От услышанного я звонко рассмеялась, а потом откусила кусочек кекса, отчего мое настроение снова вернулось в норму. Брось, Дафна, Том не дурак, чтобы жениться в 18 лет, не имея за спиной вообще ничего, и ее любимый папочка точно не даст благословения на такой брак, так что придется нашей мисс Вселенной поискать себе другого принца, если ей так хочется замуж в ближайшее время. Думаешь, ей хочется, сказала Марго, запив кекс соком, а я пожала плечами в ответ, без понятия, что ей там хочется. У меня уши вянут от ее сладкого голосочка, слава богу, летом я его услышала всего раз. Неужели они расстанутся? С подобием беспокойства предположила Ханна. Они же теперь оба старосты школы, хотя оно и понятно. Один герой, а у второй все решил папой, как Дипит на это пошел, они же с одного факультета. Мне все равно, безразлично протянула я, наслаждаясь невероятно вкусным кексом. Лучше расскажите мне, как у вас прошло лето, девочки. Вокруг поднялся заливистый смех, а потом девчонки наперебой стали рассказывать про свои каникулы, а я погрузилась в беззаботную болтовню, стараясь абстрагироваться от своей второй жизни, но я буквально чувствовала, что еще чуть-чуть, и она закончится. И от этой мысли становилось невероятно легко. Что ж, в Хогвартсе все было по-прежнему. Этот древний замок по-прежнему был оплотом надежды и безопасности, даже несмотря на то, что случилось в начале лета с бедной Миртл. Ее привидению, кстати, сотрудники министерства после неоднократных жалоб Оливии Хорнби запретили выходить за пределы Хогвартса и издеваться над своей мучительницей, у которой летом произошел нервный срыв. И Плакса Миртл, как ее теперь все называли, не придумала ничего лучше, чем поселиться в туалете, в котором ее убили, периодически заливать его на радость завхозу и отпугивать любого, кто решит зайти туда. Хотя желающих и так было немного, честно говоря, Хагрид за лето пришел в себя. По приглашению Добряка Перкинса я как-то вечером заглянула к ним в хижину на чай и беседу, в том числе и потому, что меня до сих пор грызла совесть. Но совесть как-то мигом успокоилась, когда Хагрид начал с восторгом рассказывать об обитателях запретного леса, которых он увидел за лето. Студентам даже старших курсов было запрещено ходить в лес, а он теперь мог свободно разгуливать по нему с лесничим и заниматься тем, чем ему всегда нравилось заниматься, а именно изучать зверушек и помогать им. И было видно, что и старичку Перкинсу было не так одиноко с таким отзывчивым помощником, так что они быстро нашли общий язык и были довольны таким сотрудничеством. Да и экзамены с их нервотрепкой Хагриду больше не грозили, о чем он тоже не забыл упомянуть, так что, уходя от них, я была почти что счастлива. По крайней мере, хотя бы один тяжкий груз спал с моей грешной души. Что касается учебы, то с этого года мне пришлось выбрать себе несколько факультативных дисциплин, которые можно было изучать 2 года до самых сов, и дальше, если захочется. Посчитав, что прорицание – это слишком мутная тема, а в магловедении меня уже будет трудно чем-то удивить, я записалась на нумерологию и изучение древних рун. Последние были особенно мне интересны, потому что книга, в которой было написано про те чертовы амулеты, благодаря которым я оказалась вмешана во все это, была на кельтском, и я не теряла надежды когда-нибудь прочитать ее, чтобы самой понять, что к чему и к чему готовится, если один псих все-таки найдет второй амулет. Хотя в последнем я сильно сомневалась, шансы были поистине ничтожными, но я же оказалась как-то в 40-х годах в теле девочки-волшебницы, да, так что и вероятность нахождения второго амулета тоже не была равна нулю. Программа с каждым годом усложнялась, но и я с каждым годом все больше привыкала учиться, оттачивать навыки, так что все было терпимо. Наши теплые посиделки с Трэвис возобновились почти сразу же с началом учебного года, было видно, что она, как и я, очень скучала по ним. Правда, иногда на них умудрялся попасть Том, но он вел себя на удивление примерно, не ехидничал, поддерживал светскую беседу, так что его периодическое присутствие было терпимым. Тем более, что Том теперь брал меня с собой на посиделки к профессору Слизнарту, тоже любителю сладкого, чая и всяких знаменитостей, и в общем-то, мы были квиты. Слизнарт с каждым годом все больше восторгался моим талантом в своей области, и я не сомневалась, что уже в следующем году буду сидеть на этих посиделках без сопроводителя. Все-таки общение с одним проходимцем научило меня одной важной житейской мудрости. Связи в этом мире решают многое, а с деканом Слизерина эти связи легко можно было завести. Боже, я даже рассуждать начала, как настоящая слизеринка. Том, как и обещал, периодически приходил ко мне в библиотеку по вечерам, когда я делала свои домашние задания. И он был прав, за нами теперь ощутимо следили, точно я не могла быть уверенной в этом, потому что Дамблдор относился ко мне абсолютно как прежде, но это чувствовалось на уровне интуиции. И раз Том хотел милой беседы, то я теперь без зазрения совести выспрашивала у него все по своим домашним заданиям, когда мне было лень лезть в книги. И кое-кто, уж не знаю, боясь публичного скандала или просто по доброте душевной, благородно рассказывал мне интересующую информацию. Но иногда и мне приходилось думать над его непростыми вопросами. Так что мне все-таки делать Сэлли, а Кейт, протянул как-то раз Том, когда мы с ним сидели в самом дальнем углу библиотеки, каждый со своим учебником, а в небольшие окошки бился холодный осенний дождь. Я правильно поняла, ты меня спрашиваешь, как бы тебе поизящнее сделать предложение руки и сердца своей любимой, уточнила я, не отрываясь от учебника по заклинаниям, а напротив меня послышался тихий смех. Нет, Кейт, ты неправильно меня поняла, возразил он, а я положила учебник на стол и с интересом посмотрела перед собой. Я спрашивал тебя, как бы мне раз и навсегда избежать этой поистине ужасающей перспективы, но изящество в этом вопросе тоже играет далеко не последнюю роль, так что... «Понятия не имею», — хмыкнула я, взяв в руки перо из чернильницы, а затем развернула его и начала царапать начало своего эссе. «И на самом деле, я полностью понимаю и разделяю чувства бедняжки Элли, ведь и сама 5 лет безрезультатно ждала предложения руки и сердца от одного мерзавца, но так его и не дождалась. Пусть хоть у Элли все сложится лучше, чем у меня». «Вот как», — снова рассмеялся Том, тоже отложив свой учебник в сторону. «Женская солидарность». «Значит, да, а меня тебе не жаль, получается, честно?» Подняв бровь, спросила я, но, не дождавшись ответа, наклонилась вперед и по слогам произнесла: «Ни капли, какая же ты жестокая, Кейт!» Нарочито обвиняющим тоном воскликнул он. «А еще невинной овечкой притворяешься, да ты самая настоящая волчица, не дай Мерлин попасть тебе в пасть!» Теперь уже я тихо смеялась его словам. А Том наклонился немного вперед и по-деловому сцепил руки в замок. «Да и твоя забота – одно сплошное лицемерие. Вот посуди сама, если тебе так жаль Элли, если тебе она так симпатична, неужели ты пожелаешь ей связать жизнь с таким, как я, с чудовищем без моральных устоев, ценностей и рамок, ни во что не ставящего женщин? Такой судьбы ты желаешь для бедняжки Элли? И за что ты ее так ненавидишь? Позволь спросить». «Ну ты и гад», — выдохнула я, возмущенная до глубины души подобным обвинением. «И как у тебя так получается вот так выворачивать все наоборот, что теперь плохая я, а не ты?» «Не знаю», — довольно усмехнувшись, сказал Том, — «но без этого таланта мне было бы очень туго жить в этом мире, кто бы сомневался. В общем, я предлагаю тебе объединить усилия и подумать, как бы защитить нашу общую подругу, об интересах которой мы оба печемся, от роковой ошибки на всю жизнь». «Ты печешься о ее интересах?» — рассмеялась я, даже уже забыв, что мы находились в библиотеке. «Да ты печешься только о своих интересах и своей драгоценной шкуре». «Неважно, о чьих интересах я пекусь, Кейт», — перебил меня Том, а я так и впадала в ошеломление от кое-чьей безграничной наглости. Но тут он вдруг выпрямился и напряженно посмотрел куда-то за мое плечо, а потом встал со своего места и кинул: «Подожди, я сейчас приду». Быстро обернувшись, я увидела у входа в библиотеку Малфоя и Рози, которых привести в подобное место могла только крайняя необходимость, не иначе. Том быстрым шагом подошел к ним, и они втроем вышли в коридор второго этажа. Я же снова повернулась на стуле и собралась вернуться к своему эссе, но немного задела стол, и сумка Тома, стоявшая на самом краю этого самого стола, покачнулась и упала, а ее содержимое вывалилось на каменный пол библиотеки. «Боже, теперь мне это еще и собирать», — промелькнула полное отчаяние мысль, но я уже встала из-за стола и принялась собирать свитки и учебники обратно в сумку, молясь, чтобы там внутри ничего не разбилось. Надеюсь, не заметит это что такое. Одной из последних вещей, которые я подняла с пола, была небольшая книжечка в черном переплете с желтыми страницами. И эту книжечку я совершенно точно уже где-то видела. Сердце тут же начало биться чаще, а Том мог вернуться в любую минуту, так что я с опаской открыла ее и быстро пролистала. Но все страницы книжки, больше похожие на тетрадь или ежедневник, были абсолютно пусты, что ввело меня в серьезное замешательство. Но я буквально чувствовала, как секунды просачивались сквозь пальцы, поэтому быстренько обернулась и, убедившись, что никто на пороге библиотеки не стоял, на свой страх и риск сунула эту книжонку себе в сумку с мыслью: она все равно пустая, он и не заметит. А затем вернулась собирать оставшиеся вещи, как за моей спиной послышались знакомые шаги. «Что это ты там делаешь, Кейт?» — настороженно спросил Том, ускорив шаг. Но я быстро сунула в сумку последний свиток, взяла себя за жабры и, подцепив сумку за лямку, встала с пола, повернулась и проворчала: «Твоя сумка, которую ты оставил на самом краю, упала. Мог бы и спасибо сказать, что я собрала все за тебя». «Спасибо», — неуверенно улыбнувшись, сказал он, перехватив из моих рук свою сумку. «Хотя я мог бы и сам это сделать, и что-то мне подсказывает, что не без твоей помощи она и упала». Демонстративно закатив глаза, я села на свой стул и буркнула: «Если бы кое-кто клал вещи на место, а не на край стола, то этого бы не случилось». «Ладно, ладно, виноваты оба», — примирительно проговорил Том, застегнув свою сумку, и повесил ее на спинку стула. А у меня сердце было готово остановиться от мысли, что он сейчас заметит пропажу своей книжки и разозлится. Но Том, казалось, и не думал проверять содержимое сумки. Он вальяжно расселся на своем стуле, закинул ногу на ногу и насмешливо посмотрел на меня: «Так что мы будем все-таки делать с Элли, Кейт?» «Понятия не имею», — закатив глаза, ответила я, стараясь держаться как можно непринужденнее. «А что, тебе уже не нужны связи ее папочки?» «Нет», — беспечно сказал он, взяв в руки свой учебник, который читал до этого. «Свою зарплату я получил, у меня теперь целое состояние благодаря ей, моей премии по поимке чудовища, а еще стипендиям за 2 года. Я могу спокойно путешествовать по миру несколько лет, абсолютно ни в чем себе не отказывая, чем, собственно, и собираюсь заняться. И брать с собой Элли в мои планы не входит точно. И ее папочка в этих путешествиях мне тоже не нужен. Но если я молча уеду, то она же будет ждать моего возвращения. Ужас. А так есть шанс, что за годы моего отъезда она все-таки найдет себе достойную пару, как ты считаешь?» Я как можно естественнее усмехнулась его словам и протянула: «Может быть, но тебе не проще тогда просто изменить ей, скажем, поцеловаться с кем-нибудь на людях? Ты ведь уже привык». «Нет, нет, Кейт, больше я связываться с женщинами не хочу», — категорично заявил Том. «От них слишком много ненужных проблем, над которыми я даже думать не желаю. Может, мне просто взять и перед своим отъездом нагрубить Элли? Хотя терпеть ее еще почти год нет, надо решить эту проблему сейчас, безболезненно и постепенно. Если я сейчас нагрублю Элли, то это пошатнет мою идеальную репутацию, а мне нужно, чтобы она осталась такой, если я все-таки вернусь сюда. Да и Дамблдор опять прицепится, что же делать, Кейт, а?» Пожав плечами, я хмыкнула, как бы говоря: «Понятия не имею», а затем снова начала царапать на пергаменте свое домашнее задание. Том же еще немного задумчиво посидел с книгой в руках, а после, не глядя, сунул ее в сумку и, улыбнувшись мне напоследок, ушел из библиотеки. И только когда до меня донесся скрип тяжелой двери со стороны входа, я выдохнула и, обреченно закрыв руками лицо, принялась думать: «Что же ты творишь, Катерина Сергеевна? Это же воровство. Этому тебя учили родители. Вот ты и пошла по наклонной, преступника покрываешь, даешь ложные показания, а теперь еще и воруешь. А с другой стороны, как он там говорил, стала ли я вором от того, что украла у вора? В той книжке ничего же нет. Но это она была на полу рядом с Миртл в тот день, я точно помню, это она. Он так откровенничает со мной в последнее время. Ладно, посижу здесь до самого отбоя. Если ему так важна эта книжка, он быстро за ней вернется и прижмет меня к стенке, а если не важна, то я ночью внимательно осмотрю ее, так и сделаю. Трудно будет описать, в каком же напряжении я сидела до самого закрытия библиотеки. Мне постоянно мерещились шаги за спиной, я постоянно ждала вполне обоснованной агрессии, но никто не пришел, что наводило меня на определенные мысли. Может, это вообще пустая тетрадка Миртл, а он как истинный маньяк-фетишист присвоил ее себе в качестве трофея, или там есть записи невидимыми чернилами, точно, черт возьми. Прогулка до спальни убила даже больше моих нервных клеток, чем сидение в библиотеке, потому что появляться из ниоткуда в пустынных коридорах и угрожать мне было даже более свойственно для кое-кого, чем припирать меня к стенке на людях. Но меня и тут никто не остановил. С бешено колотящимся сердцем я буквально вбежала в гостиную, опустевшую в такой поздний час, а затем бросила свою сумку на пол рядом с одним из мягких кресел у камина, пододвинула к креслу стол и уселась поудобнее, достав из сумки загадочную тетрадку. Внимательно осмотрев ее со всех сторон, я не нашла ничего особенного. На обратной стороне обложки была печать магазина на Vauxhall Road и дата 1943. Причем магазин был самый обычный, даже не волшебный. На каждой странице были в верхнем левом углу даты, которые я не заметила при беглом осмотре в библиотеке, а в самом конце, также на обложке, инициалы Т.М. Редл. Все-таки его, подумала я, слазав в сумку за волшебной палочкой. Ладно, посмотрим, что ты скрываешь, хотя если ты не пришел за ним сразу же, то вряд ли там есть что-то ценное. Постучав по первой странице три раза, я прошептала «Апорикеум», но эффекта, ожидаемо, не добилась. Или скрывающие чары были слишком сильными, или там просто было пусто. Или пусто было только на первой странице от листов несколько, я остановилась на случайное и вновь повторила заклинание, но ситуация повторилась. Страницы оставались пустыми. Вот он будет над тобой смеяться, когда узнает, что ты украла у него абсолютно пустой ежедневник, с отчаянием подумала я, а щеки загорелись от стыда. Какой позор, завтра же отдам его и попрошу прощения. И зачем ты вообще это сделала? Терзаемая муками совести, я решила, что письменные извинения потешат кое-чье эго сильнее, чем устный их вариант, так что достала из сумки перо с чернильницей и, открыв первую страницу, в самой середине как можно аккуратнее нацарапала. «Прости меня, я не хотела». И к удивлению, только я закончила писать и вернула перо в чернильницу, как надпись исчезла. Я аж рот открыла от потрясения, а в следующую секунду на том же месте удивительно знакомым почерком появился текст. «В чем твоя вина?» «Охренеть!» — выдохнула я, а на душе сразу стало легче, потому что теперь это был уже явно не простой пустой ежедневник, а кое-что поинтереснее. А может, я завтра и не верну его. Том же не слишком беспокоился о его потере. Посмотрим, что ты еще умеешь. Ни в чем, это просто проба пера, нацарапала я, чтобы отойти от темы с похищением этого загадочного ежедневника. Офигеть, да это как искусственный интеллект. Да еще за несколько десятилетий до изобретения интернета. И что ты ответишь мне на это, Алиса Индексовна? Надпись тут же пропала, но появилась другая. Все понятно. Как тебя зовут? Хаэма, так ли обязательно писать свое настоящее имя? На секунду задумалась я, занеся перо над страницей. Я не знаю, на что эта штука способна, еще использует потом против меня мои же слова. Надо выбрать кого-то нейтрального и незнакомого. Точно. Ребекка Уиллер, третий курс, Коктевран. Приятно познакомиться, Ребекка. Как к тебе попал этот дневник? Спустя мгновение появилась на желтом листе, а я поняла. Врать, так напропалую, все равно у дневника нет глаз, откуда он сможет узнать, кто я и что произошло. Я нашла его на книжной полке в библиотеке. Все ясно, Ребекка. На последней странице есть инициалы владельца, ты бы не могла вернуть этот дневник ему? Я в шоке, еще и защита от воров есть. Потрясенно подумала я, почувствовав небольшую злость от того, что даже кое-чей дневник был умнее меня и с легкостью загонял в тупик. Но не так быстро. Этот человек уже выпустился из школы, написала я, надеясь, что это не был действительно искусственный интеллект с доступом к мировой базе данных или хотя бы к актуальному времени. Я не смогу вернуть тебя, я не знаю, где он теперь живет. В этот раз мне пришлось ждать дольше обычного, чтобы дождаться ответа, но спустя 10 ударов моего сердца все же появились знакомые строчки. Хм, вот как, что ж, тогда я рад, что меня нашла именно ты, Ребекка. Я не сомневаюсь, что мы станем лучшими друзьями. Ты посмотри, как похож на хозяина. Я буквально слышу его голос, как будто это он там сидит, но ведь это невозможно. Да, подумал я, и от этой мысли по спине прошел холодок. Или возможно, что он делал с этим дневником рядом с трупом Миртл. А что если он действительно смог как-то засунуть в эту книжку частичку себя, и для этого потребовалась смерть? Убийство, нет, не хочу опять в это ввязываться. Но на душе стало совсем паршиво, так что я крайне бесцеремонно захлопнула дневник, даже не попрощавшись, а затем сунула его обратно в сумку. Утро вечера мудренее, решила я, поднимаясь в спальню к девочкам. Подумаю потом, что делать с этой вещичкой, если меня, конечно, завтра не казнят. На следующий день я очень старалась вести себя как обычно, с трепетом ожидая часа расплаты, и мое сердце чуть не разорвалось, когда во время одной из перемен меня выловил хозяин украденного дневника. «Кейт, подожди!» – окрикнул меня Том, а я так и побледнела от неизвестности. Застыв на месте в коридоре третьего этажа, я старательно пыталась сохранять максимальное хладнокровие, а Том тем временем догнал меня и отвел в сторону. «Слушай, ты когда вчера убирала мои вещи в сумку, не находила ежедневника в черной обложке?» «Нет, не находила», – абсолютно ровным голосом ответила я, и Том, пристально посмотрев на меня, протянул. «Странно, нигде не могу его найти, но ладно, видимо, это я, растяпа, потерял его, а как жаль, только купил его в прошлом году, думал, мысли буду какие полезные записывать, у меня их очень много, к твоему сведению». «Так ты точно не видела этот ежедневник?» «Нет», покачав головой, повторила я. Том же улыбнулся и дружелюбно заметил. «Да уж, какой я стал беспомощный, ты только посмотри, чуть что случилось, сразу бегу к тебе, как будто ты можешь решить любую проблему». Я на эти слова тихо рассмеялась, а он с прежней улыбкой добавил: «Ладно, не переживай, сам найду эту несчастную книжонку. Беги на занятия, Кейт». Улыбнувшись напоследок, я максимально ровным шагом направилась по коридору в сторону лестниц, внутри буквально уничтожая себя. «Ну что, Катерина, доигралась? Да он видит тебя насквозь, он точно знает, что этот дневник у тебя, но надо же, не угрожает, слюной не брызжет, неужели ему так все равно на это чудо? Или не все так просто?» Конечно, правильным ответом был второй вариант, и до конца осени и весь декабрь до самого сочельника я пыталась разгадать загадку таинственного дневника, обладающего поистине впечатляющим разумом. «Расскажи о хозяине дневника», — нацарапала я как-то раз поздно вечером, решив в очередной раз попытать счастье, и ответ недолго заставил себя ждать. «Его зовут Том Марвелла Реддл, он учился на Слизерине». «Это я и без тебя знаю, умник», — поджав губы, подумала я, соображая, как бы почетче задать вопрос, чтобы и себя не выдать, и узнать что-нибудь новое. «Как он смог создать тебя? Что ты такое?» «Я, это его воспоминание», — всплыло на странице, а я жадно ловила каждое слово. Том вел дневник во время своей учебы в Хогвартсе, а потом оживил его. «Теперь я существую отдельно от него, храня память о многих событиях, произошедших в школе. Что ты еще хочешь узнать от меня, Кейт?» «Блядь!» — воскликнула я, так и вскочив на ноги, когда на листке бумаги появились последние слова. Но вокруг все равно никого не было, так что мои ругательства никто не услышал. «У книжки нет глаз, да, но у нее же действительно их нет». Сделав глубокий вдох, я снова села в кресло, обмакнула перо в чернильницу и нацарапала: «Меня зовут Ребекка, а не Кейт. Ты действительно думаешь, что я не узнаю твой почерк, Кейт? Воспоминания о нем точно никогда не сотрутся из моей памяти. Даже жалкая книжка раскусила тебя, ничтожество», — промелькнуло в голове, а щеки запылали ярче свеклы. «И что теперь будем делать, а? Он же все знает, это очередная его игра, а ты ей попалась. Кейт, ты больше не хочешь со мной общаться?» — появилась на странице, когда предыдущая фраза исчезла, но я тут же подумала: «Не хочу. Мне с тобой и в реальности общения хватает». И зло захлопнула дневник. Еще пару раз я пыталась писать в загадочный дневник, меняя до неузнаваемости почерк, но чертова книжка все равно в конце концов узнавала меня, как будто чувствовала, что это я. Том же по-прежнему все это время приходил ко мне в библиотеку, по-прежнему помогал с домашними заданиями и никак не дал мне понять, что знает, где находится его пропавший ежедневник. А накануне Рождества меня снова позвали на рождественский прием Слизнарта, уже даже не прикрываясь какими-либо намерениями. «Мы с Элли в ссоре», — пояснил Том, когда предложил мне вечером в библиотеке пойти с ним к Слизнарту. «Я случайно застал, как она целовала моего друга, Абраксаса. Это я вряд ли ей прощу. Я расстроен, перед самым Рождеством, как она могла. И только твоя компания может как-то скрасить этот вечер, Кейт. Гениально!» — воскликнула я про себя, догадавшись, что Абраксас точно не по своей воле решил увести девушку у лучшего друга. Да уж, этот хитрюга мастерски умеет обставить все так, что жертва сама оказывается виновной. Потрясающе. Том как будто прочитал мои мысли, и его показушное страдание тут же сменилось довольной улыбкой. «Я рад, что ты оценила мой ход, Кейт. Надо было раньше до него додуматься, но тогда была бы вероятность, что мы помиримся до моего отъезда, так что так даже лучше. Ну что, пойдешь со мной к Слизнарту? А у меня есть выбор», — вздохнула я, оторвавшись от учебника по зати, который держала в руках. «Выбора у тебя нет, зато есть куча платьев на выход», — усмехнулся в ответ он. «Элли же тебе подарила в прошлом году не одно, да, и у тебя как раз есть время, чтобы покудесничать над еще одним платьем. Я буду с нетерпением ждать твоего появления, Ребекка». Услышав это, я так и выронила книгу из рук, и она с глухим звуком упала на пол. Но моя отвисшая челюсть упала гораздо ниже, до самого логова Аминты. «Как?» — выдохнула я, смутно представляя, как же жалко выглядело в этот момент. Том же бессовестно рассмеялся моему отчаянию и протянул: «Неужели ты действительно думала, что я не догадаюсь, кто украл дневник, Кейт? Надо же, ты теперь не только маленькая лгунья, но еще и маленькая воровка. Потрясающе! Ты даже не представляешь, как я был рад, когда понял, что ты его нагло стащила из моей сумки. Твоя святость мне уже глаза резала, а теперь все в порядке. Ты такая же, как и я, Кейт». «Я не такая же, как и ты», — гордо выдавила я. «Пусть я и совершила небольшой промах, но мой поступок уж точно нельзя было сравнивать с убийством 5 человек. Но и к лику святых тебя теперь тоже не причислишь», — усмехнулся он в ответ. «Ты человек, со своими пороками и недостатками. И что, понравилось тебе играть с моим дневником? Столько стараний, но он честно пытался отвечать на все твои вопросы. Хотя если тебе надоело играть с ним, то ты можешь вернуть его мне. Честно, я не буду ругаться». Поджав губы, я сглотнула и выдавила: «Я верну тебе его завтра, он лежит в моей спальне». «Отлично», — довольно улыбнулся Том. «Хотя мне и немного грустно, что он так быстро надоел тебе. Вещица на самом деле занятная. Может, мне и вовсе подарить тебе его, Кейт, в качестве подарка на Рождество? Я же уеду через полгода. Вдруг соскучишься, напишешь пару строчек, и станет легче перенести разлуку. А я бы хоть чуть-чуть узнавал о твоей жизни. В этом дневнике немало воспоминаний о тебе. Я уверен, что он сможет поддержать тебя в трудную минуту». «Я верну тебе его завтра перед завтраком», — стараясь держать себя в руках, прошептала я, а щеки опять горели. Том же, заметив румянец на моих щеках, еще шире улыбнулся и встал со своего места. «Ладно, как скажешь. Придется мне искать для тебя другой подарок. Но ничего, я что-нибудь придумаю. У меня нет для тебя подарка, так что можешь не утруждать себя», — ответила я, повернувшись к нему лицом, чтобы смотреть прямо ему в глаза. «Ни на Рождество, ни на день рождения, так что я не приму твой подарок». «А я разве что-то у тебя просил, Кейт?» — тихо спросил Том, и его голос звучал на удивление мягко. «Надо же, я бы ни за что не поверила своим ушам, что это именно этот человек 2 года назад запугивал меня, если бы глаза не подтверждали это. Подарки – это вещь добровольная, сама сказала в прошлом году. Да и ты так пахала летом явно не для того, чтобы тратить на меня свои крохи. Будем считать, что твой поход со мной к Слизнарту – это и есть твой подарок. Ладно, а ты примешь от меня подарок тебе на Рождество? Не хочу жаловаться, Трэвис. Давай не будем впутывать ее в это, хорошо? Он не навредит тебе, обещаю». «Как скажешь», — наклонившись, чтобы поднять с пола учебник, выдохнула я, а когда выпрямилась, то поняла, что осталась одна. Вот и все, наигралась. Приложив чуть теплые ладони к горевшим щекам, подумала я: «Завтра я верну дневник хозяину», так и не узнав, в чем был секрет. А, к черту, мне уже точно ничто не поможет. Как же глубоко я вляпалась, как глубоко. Примечание. Хотелось бы написать несколько слов. Вообще, с момента написания этого фанфика происходит что-то странное. Меня резко начало читать много человек. Я очень благодарна тем постоянным читателям, которые оставляют свое мнение, но такое расширение аудитории имеет и свои недостатки. Вчера мне впервые за весь год, что я пишу на ФБ, пришлось добавить человека в черный список. Обычно я не удаляю комментарии, даже самые резкие, ведь это мнение, и с ним надо считаться, но тут во мне проснулся Том, что называется, почувствую себя плохой, и я всю ночь проворочилась с мыслью, так ли уж надо писать все это, если столько недостатков, какие указал тот человек. А с утра я вдруг нашла у себя в уведомлениях подарок, который вернул мне веру в мои способности. Дедушка Мороз с именем Дима, спасибо тебе огромное. Прости, что заметила не сразу, вся моя стипендия на январь была потрачена еще в декабре, так что я редко проверяю баланс, но, черт возьми, как же приятно, спасибо. А еще стоит сказать, что я нашла в комментариях человечка, способного осуществить мою давнюю мечту, но ТССС, если все получится, мои читатели обязательно обо всем узнают. Это все, спасибо за внимание. Глава 16. Символы. В мире правил, придуманных мужчинами, женщинам очень нелегко открыто заявлять о своем мнении, а особенно сложно делать это в мире, который ты выстроил своими же руками. Еще 1 сентября мы с Томом договорились, что будем играть на публику до самого его выпуска из Хогвартса, и свою вину в сложившейся ситуации отрицать будет глупо. Половину из всей этой трагикомедии отыграла я, причем отыграла блестяще. А теперь я была заперта в рамках тех самых условностей. Том изящно избежал общества Элеонор и имел на руках вполне логичное право пригласить меня к Слизнарту, чтобы ему не было скучно одному. У меня же права отказаться не было, ведь это бы значило скандал, подозрения, ненужные шушуканья за спиной, да и тем более, 2,5 года жизни бок о бок с одним проходимцем научили меня одной житейской мудрости. Если жизнь подсовывает тебе лимоны, делай из них лимонад и наслаждайся. Про платье мести, думаю, известно довольно давно, но самое, пожалуй, выдающееся, платье принцессы Дианы, когда ее муж, принц Чарльз, обнародовал свою любовь к давней подруге, Камилле. Бедная-бедная Диана по логике вещей должна была страдать и пропустить все вечеринки, но нет. Вместо слез она выбрала сногсшибательное черное платье с глубоким декольте и открытыми коленями и выглядела в нем превосходно, как бы говоря бывшему мужу: «Смотри, кого ты потерял». Конечно, в данном случае такой ход нужно было посоветовать Элеоноре, а не мне, но та покинула школу быстрее, чем прозвенел последний колокол с занятий, и вид у нее был, если честно, ту юную мисс Фаули мне было искренне жаль, хотя она сама влюбилась в последнего негодяя на земле. Я же своим нарядом абсолютно точно не собиралась заявлять подобное, наоборот, мне безумно хотелось, чтобы кое-кто потерял меня в пространстве и времени и, желательно, навсегда. Скорее, своим платьем мести мне хотелось заявить: даже несмотря на твои правила, я все равно буду делать так, как посчитаю нужным. И вы уже догадались, какого цвета платье я выбрала за исходник? Да, пожалуй, самое роскошное платье Элеоноры из детства. Огромная юбка с жестким кринолином под ней, чтобы держать форму полусферы, насыщенный желтый цвет, вышивка золотистыми нитями, неизменный корсет и куча рюшек, бантиков, оборок. Избавившись от последних и от кринолина, я опять сделала подол полупрозрачным со множеством слоев, на котором фантастические птицы, вышитые позолотой, выглядели просто превосходно, как будто на самом деле парили по слоям ткани. И небольшое декольте, чуть-чуть приоткрывавшее вид на мою неуверенную единичку. И когда я, как всегда в назначенное время, спустилась по ступеням подземелья, стараясь не сильно стучать каблуками, то восхищение одного красавца было совсем рядом со смехом. «Мой любимый цвет», — рассмеялся Том, по-джентльменски протянув мне руку. «Ты, как всегда, превосходно выглядишь, Кейт, неужели?» Довольно улыбнувшись, прошептала я, все же приняв его помощь, и мы неспешно направились по холодному коридору подземелья уже вдвоем. «То есть для тебя не составит никаких усилий постоянно видеть меня рядом с собой весь вечер в подобной цветовой гамме?» От моих слов улыбка Тома стала только шире, а взгляд — хитрее. «А ты этого и добивалась, не так ли, маленькая стерва?» — прошептал он, слегка наклонившись ко мне. «Нет, Кейт, ты так бесподобно выглядишь сегодня, что я точно не оставлю мою маленькую очаровательную спутницу без должного внимания со своей стороны, даже несмотря на не самое приятное цветовое решение для меня. «Надо же, как приятно такое слышать!» — ответно улыбнулась я, а в угольно-черных глазах промелькнул огонек насмешки. «И хватит пялиться на мое декольте, там нет ничего, что могло бы тебя заинтересовать. У меня очень богатая фантазия, Кейт», — выдохнул Том, а я от подобной наглости была готова залепить кое-кому хорошую пощечину, особенно вспоминая тот первый день нашей встречи, когда ты так убивалась по своей груди весь вечер, только и буду думать, что об этом. Но, заметив мое безграничное возмущение, он уже не выдержал, и по пустому коридору раздался бархатистый смех, распространяясь эхом дальше по подземелью. «Ладно, ладно, не сердись, сейчас твой взгляд смертоноснее взгляда Аминты. И кстати, раз уж тебе так полюбился этот чудесный оттенок, то, может, мне отдать тебе тот прелестнейший шарфик Элли, который она любезно связала для меня? Так вот что за подарок ты приготовил мне на Рождество», с трудом взяв себя в руки, ровно ответила я. А в это время до нас все отчетливее доносилась легкая и непринужденная рождественская музыка. «А я-то все голову ломала, что ты там задумал. Что ж, если ты действительно подаришь мне этот чудеснейший шарфик прекрасной жизнерадостной расцветки, то, боюсь, он может абсолютно случайно упасть в клетку к огневицам в крытом загоне у Киттлберна. На прошлой неделе как раз появился новый выводок, как же я буду убиваться по его потере». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — усмехнулся он, приоткрыв дверь просторного зала, в котором уже вовсю шла вечеринка. «И почему я сам до этого не додумался?» Но его риторический вопрос так и повис в воздухе, потому что только мы вошли внутрь, как нас буквально объяла музыка, веселье и люди в лице профессора Слизнарта, первого бросившегося к нам. «Ах, Мерлин, Кейт, ты просто бесподобна!» — воскликнул он, чуть не задушив меня довольно крепкими объятиями. «Я думал, что в этом году королевой моего маленького бала станет прекрасная Элеонора, но она в самый последний момент отказалась. Хотя и ее можно понять, тут преподаватель отпустил меня на волю и мельком посмотрел на Тома, но тот сохранял абсолютное хладнокровие. Так что придется именно тебе побыть маленькой жемчужинкой моего вечера, Кейт. Том, ты как всегда выглядишь идеально». «Благодарю, сэр», — вежливо улыбнувшись, Том пожал руку Слизнарту, а затем снова легко обхватил меня за талию, как бы говоря, что мы вместе. «И, Том, прежде чем вы начнете веселиться, позволь познакомить тебя с моими гостями». Слизнарт обернулся вокруг себя, словно потеряв кого-то, но, найдя нужного человека, снова улыбнулся и махнул рукой. «Прошу вас, за мной». Если честно, весь вечер я планировала придерживаться стратегии прошлого года, а именно покрутиться в центре внимания минут 10-15, поулыбаться всем, а потом все оставшееся время сидеть где-нибудь в уголке и думать о вечном. Но мой спутник зарубил эту идею на корню. Словно угадав мои мысли, он еще крепче приобнял меня за талию, что у меня не было ни единого шанса на разделение. «Кейт, Том, прошу вам представить, Амарилья Лестед, известный американский вампир-писатель один, автор бестселлера «Монолог с вампиром». Я еле-еле уговорил его прийти на нашу небольшую дружескую встречу». Слизнарт заискивающе улыбнулся высокому мужчине с бледной кожей и невероятными золотистыми волосами, спускавшимися легким водопадом кудрей до самых плеч, а его пронзительные фиалковые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Одет же он был так, что конкуренцию по стилю и опрятности ему мог составить только человек, придерживавший меня за талию. Я сразу догадалась, что же конкретно было не так с нашим гостем, а тот, подтверждая мои догадки, рассмеялся, обнажив белоснежные клыки, а его смех был подобен перезвону легчайших колокольчиков. «Ничего страшного, профессор Слизнарт, я до ужаса люблю светские вечеринки, а уж побывать в настоящей школе волшебников, я ни в коем случае не мог упустить такой возможности. Ах, как жаль, что я потерял всякую связь со своей любимой сестрицей. Клади от таких мероприятий еще в большем восторге, чем я. Ей бы точно понравилось великолепное платье, мисс, это мой самый любимый цвет». «Спасибо», — смущенно ответила я, а вампир на мои покрасневшие щеки только еще громче рассмеялся. «Какая же вы очаровательная леди, честное слово. Не бойтесь меня, я кусаюсь только на охоте». Он подмигнул мне, а я нервно рассмеялась, даже не зная, как реагировать на подобный черный юмор. «Вы даже чем-то напоминаете мне Клади, мисс, правда, у нее ужасно несносный характер, Я порой не могу выдержать даже 5 минут ее выходок, а взгляд она может им убивать, зуб даю. Да, действительно очень напоминает, едва слышно шепнул мне на ухо Том, а я в ответ так выразительно посмотрела на него, что и он не выдержал и рассмеялся, а Амарилия воскликнул. Да-да, именно так, молодой человек, позволю дать вам один совет, бегите от таких женщин не оглядываясь. Ничего хорошего точно от них не получите. Спасибо, сэр, я обязательно воспользуюсь вашим советом, все еще посмеиваясь, ответил Том, а в это время Слизнард подвел к нам еще одного приглашенного гостя из внешнего мира. Дамы и господа, а это Руфин Блейк, редактор ежедневного пророка, важная персона в определенных кругах и один из моих любимых учеников. Мы с Томом любезно улыбнулись мужчине средних лет, одетому не менее броско, чем вампир-писатель, а тот вежливо произнес, «Вы мне льстите, профессор Слизнард, молодой человек, мы с вами не встречались до этого, да, может быть», замешкавшись буквально на секунду, уверенно произнес Том. «Этим летом я помогал мистеру Гарольду Фаули и часто был с ним на различных мероприятиях. Ах да, конечно, я вас вспомнил», тут же улыбнулся Блейк. «Вы тот самый подающий надежды молодой человек, верно? Что ж, и мистер Фаули, и профессор Слизнард, несомненно, имеют редкий дар подмечать в людях редкие бриллианты, а если они оба зацепились за вас, юноша, вы бесценный экземпляр. Вы совершенно правы, Руфин», восторженно воскликнул Слизнард, а писатель-вампир тем временем отошел от нас и стал флиртовать с симпатичненькой семикурсницей из Коктеврана. «Я вам не рассказывал, как в прошлом году. Потанцуем?» – тихо спросил Том, воспользовавшись моментом, пока декан его факультета ушел в очередные разглагольствования. Я оценивающе посмотрела на него, вздохнула, а потом прошептала. «Один танец для виду, и я иду вон в тот симпатичный угол, где висит веточка омелы, и сижу там до конца вечера, ясно? А если я не дам тебе сидеть там до конца вечера?» Насмешливо поинтересовался Том, закружив меня на паркете среди других парочек, вальсировавших под спокойную музыку. «Тогда я специально подверну ногу и уйду отсюда гораздо раньше», процедила я, потому как каждый шаг в великолепных, но неудобных туфлях на каблуках стоил мне немало сил. «И испортишь праздник любимому преподавателю», невозмутимо проговорил он, а потом посмотрел куда-то за мое плечо. «О, смотри, здесь и профессор Трэвис. Улыбайся, Кейт, ты только посмотри, как она рада видеть нас». Услышав, что и моя декан тоже была здесь, я сразу же натянула максимально дружелюбную улыбку и так и протанцевала с ней пару вальсов. Потом мы специально подошли к Трэвису и обменялись любезностями, но совсем скоро сногсшибательную красотку приметил вампир-сердцеед, а я наконец получила возможность сесть за самый дальний столик и скинуть ненавистные туфли, благо что под пышным подолом все равно этого не было видно. Том же, как всегда, не упустил возможности показать себя и поболтать немного с высокопоставленными гостями, а когда ему это надоело, то он быстро нашел мой столик и присел за него, протянув мне кубок с соком. «У меня есть свой, спасибо», — вежливо отказалась я, так как за 2 минуты до его прихода выцепила из толпы официанта и раздобыла себе прохладительный напиток.